239. Гуру. Чем может быть поддержана несломимая уверенность в непреложности великого плана? Только применением учения в жизни. Нет иного пути, кроме приложения его на практике. Отвлеченное теоретизирование беспочвенно. Не слова спасут, но их применение. Если малое зернышко может озеленить целую планету, то какая же неизмеримая мощь сокрыта в зерне духа? Несоизмеримы тончайшие энергии с материальными силами. И если велика мощь действующего вулкана, то еще более велика сила духа, могущего его потушить. Человеческий аппарат, человеческий микрокосм, наделен мощными энергиями. Возможности его неисчислимы, и нет границ их росту и расширению. Даже то, что уже достигнуто и продемонстрировано человеком в разных веках, поразительно и чудесно. Тем более поразительно то, что сулит ему будущее. Настоящее к нему только ступени. И чем дальше закинет сознание якорь понимания, тем ближе оно подойдет к этому изумительному будущему, ожидающему человечество в грядущих веках.